Дорогая о Господе Эл, молимся о вас, чтобы утешил Господь смятение души вашей, вдохнул в умеренное сердце решимость идти во след Господа, повинуясь Его святой воле. А для этого надо по-детски просить Его устроить жизнь вашу. Даже и не выстаивая перед иконами, носить в сердце постоянное желание, чтобы сам Господь управил путь ваш быть у нас близ святой обители, быть рядом с Те. Какая бы поддержка была вам обеим, если есть хоть капля такого желания, Господь устроит все. И мы будем молиться Господу и угоднику Его, святителю Спиридону Тримифунскому, чтобы ваш переезд был безболезнен для близких и для вас. И так устроит Господь, что и денежки найдутся, и сил хватит. Божие благословение вам и наши самые искренние пожелания, чтобы все устроилось во благо души вашей. Храни вас Господь. Дорогая о Господе Эл, а ведь ваша влюбленность – искушение для вас. Такие неравные браки и раньше, при более здоровой нравственности, никому счастья не приносили. А уж ныне это и совсем идти на верную гибель и невыносимые страдания. Да и каноны церковные надо бы знать, ведь возможная разница в возрасте плюс-минус 5 лет, больше недопустима. Так что оставьте свою влюбленность как ненужное вам искушение. А молиться об устройстве можно, но больше полагаться на волю Божию о себе, чем на свои желания. Умудри вас Бог. Помолимся о вас, чтобы отошли от вас печаль и уныние. Ведь и дома можно, и надо жить по-божьи. Дорогая Господи Г., получил ваше письмо. Просьбу о молитве за вас и за погибшего сына выполним. А вам да будет утешением то, что у Бога нет мертвых, у Него все живы, а значит, впереди у вас еще встреча с любимым сыном. Но чтобы она была радостной, надо, чтобы и он, и вы оказались в милости Божией. Слава Богу, что свидетельство от людей о К самое хорошее. А вот надо еще, чтобы и церковь свидетельствовала о нем, что он был с Богом, жил в Боге. Если в этом будет недостаток, то ваш родительский долг – восполнить его молитвой за сына. Молитва, милостыня, обращение к Богу и дела ради Бога, а не слезы и ропот помогут К. Поэтому вспоминайте об этом чаще. А вопрос, почему и от чего не решается на земле, ведь Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. Одно несомненно, что все, что Он делает, благо для нас. Одно благо, одна любовь. Иногда, сохраняя душу от повреждения, Господь переселяет ее в мир иной, не попустив оскверниться от мира. Дорогая Г., не очищайте душу сына своей безутешной скорбью. Предайте себя и сына воле Божией, и милость Божия изгонит вражий мрак скорби, вошедший в ваш дом. Божие благословение вам! Дорогой В., очень я утешен твоим письмом. И теперь уж и я утешу тебя тем, что засвидетельствую тебе, что болезнь попущена тебе в очищение и спасение. Поставь себе сейчас задачу учиться безропотно и беспопечительно предавать себя воле Божией. Примите и периоды болезненной тяготы, и краткие утешения от Бога сознанием, что все это милость Божия тебе и во благо тебе, и тогда грех отступит, ты станешь для него недоступен. Укрепи тебя Господь и умудри трудиться во спасении души своей. Божие благословение тебе. Дорогая Господи Т. О болезни мамы я узнал сразу и молился о ней, и молюсь, чтобы воздвиг ее Господь с одра болезни. Вопрос о прекращении ею трудовой деятельности надо бы ставить уже давно, и не только по причине болезни, но возраст требует уже другого ритма жизни, другой ее наполненности. Ранее я об этом не говорил, так как предполагал, что все вы, и она в том числе, врачи, и сами понимаете все, и другим советуете право. Так что, дорогая ТМ, надо выполнять предписания возраста, они даются нам свыше, и противящийся им противится Божию о нас определению. Я по себе знаю, как трудно входить в эту новую, полную всяческих ограничений жизнь. Но я же и свидетельствую, что чем скорее мы это поймем, смиренно подклоним главу возрастающим немощам, тем лучше и для нас, и для окружающих. Всему определено свое время. Да и Господь смиренным дает благодать. Приказным порядком это сделать невозможно. Добровольного дателя любит Господь. А я вот вам скажу о моих ограничениях, которые уже вошли в мою жизнь. Во-первых, посещение служб сократилось до минимума. Даже и на большие праздники я уже часто не имею возможности быть в храме, молюсь дома. Во-вторых, прием людей прекратился вообще. Отвечаю на вопросы письменно, не входя в личные контакты. Но я не скажу, что жизнь моя опустела. Молитва и моление в уединении обретают новое качество. Думаю, что и МЕ пришла пора привыкать к молитвенной тишине и уединению. А кто возьмет на себя труд быть при ней, помогая в житейских нуждах, это решите на месте и, конечно, с ее согласия. Божие благословение вам всем! А я, всю жизнь прожив в народной молве, сейчас благодарю Бога, что хоть в последний час жизни Он даровал мне сладость уединения и молитвы неразвлекательной. Молюсь, чтобы и МЕ сама с радостью и желанием вошла в этот новый образ жизни, преддверие тишины вечности, в радости богообщения. 12 октября 2000 года. Дорогая ВВ, имя владыки Серафима уже прославлено Богом, предстательством того, ради кого он столько потрудился. А я бы сказал, что и вам по родственному преемству хорошо бы войти в труд дедушки малой лепты своих усилий. И как преподобный Серафим поклонился священномученику Серафиму, так желаю и вам получить мзду любви от своего великого пред Богом родственника. Время коротко, и труды ваши нужны даже не столько ему, сколько нам, и живущим с нами, и тем, кто будет жить после нас. Дедушка-то уже во свете неприступном, а малый свет вашей любви к нему не привлечет ли в сгущающуюся тьму земной жизни нашей лучи пресносущего божественного света? Думаю, что Божие благословение уже пребывает на ваших благих намерениях молитвами дедушки вашего. А я лишь с радостью присоединю и свои молитвы к его всемощному предстательству о вас. С удовольствием читаю присланное вами. И так хотелось бы, чтобы все, что осталось от трудов митрополита Серафима, получило через вас вторую жизнь для пользы тех, кто входит сейчас в церковь. Умудри и вдохнови вас, Господь, и дай силы ходить в воле Божией. Благодарю вас за добрую память, за все присланное. Еще прошу прощения за некоторую задержку с ответом. Прошу великодушия и снисхождения к моей немощи. Молитвенную память о вас буду хранить на всяк день».